Хоридейте! Хоридейте меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Я 3 дня и 3 ночи искал ваш лед! Тучи севера выпались каменной грудой! Самое мгу! Но даже не Петр! Чернь его любит! На буйство и удаль! Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, галантерил глазами удачу. Ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обхорачивал. Но отгобленное сердце никогда не заблудится. Эту голову шеи шиби нелегко. Оренбургская заря, красношерстные верблюдицы, рассветные ржаляла мне в рот молоко. Голодные, корявые, дыми сквозь тьму прижимал я, как хлеб, истощенным веком. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.